Валентина Петровна? Да. Здравствуйте, с Рождеством вас. Спасибо. Что, отмечаете? А что, Наталья-то с Русланом не приезжала к вам? А? Наталья, говорю, с Русланом к вам не приезжала, что ли? Нет, не приезжал, такой мороз. А, ну да. А сколько я на улицу вот не выходил? Сколько, а? Сколько градусов-то, не скажете, мороза? 12, по-моему. Ой, офигеть. А этот, курдюки вам не звонят? А? Курдюки не звонят вам? Кто? Курдюковы. Че, все квартиру требуют, да? Да, да. А че, вы не сдаетесь? А? Вы не сдаетесь? Неужели я ебнулась, что ли, чтобы сдаваться? Ну, че, а квартиру вы кому подписали? Уже подписали, да? Давным-давно. На родственников? Конечно. На эту, на Катерину, на племянницу, да? Подписала, не чужим. Ага. А мне бы подписали? Нахуя ты мне сдался? А как? Марию-то не слышал? Есть ты, ебена мать. Что? Ну ты мне есть, ебена мать, чтобы я квартиру подписывала. Как кто? Сосед? Да хуй с тобой, что ты сосед. Да хуя соседи. Я Игорь. Раз сосед, то пиши мне свою. Не дождешься. Вот. Зато ты дождешься, хуй тебе. Квартиру давай, старуха.